Клочья вуалетки спадали ей на нос, и она отдувала их, отправляя в рот золотистые палочки. Комический и жалкий вид бродяжки ничуть не смущал соседа. Делая очередной глоток пива, он вежливо приподнял свой стакан и сказал ей: «Прозит». Старушка в ответ кивнула со скромным достоинством, приподняла в ответ свой стакан и деликатно из него отпила. Странная эта пара за соседним столиком невольно привлекла внимание Юриковой, и она не заметила, как сзади к ней подошел тот, кого она ожидала. «Здравствуй, малыш!» Каменев нагнулся, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась. «Здравствуйте, и давайте, пожалуйста, без этого. Вот ваши очки, я починила их». Она пододвинула к нему черный футляр. «Ох, слава богу, я без них чувствовал себя в Париже, как в Лондоне. То есть, видел все в сплошном тумане. А, очень вам сочувствую». Каменев надел очки, и лицо его сразу стало уверенным. «А почему ты говоришь мне «вы» и почему мне нельзя поцеловать тебя? Потому что я этого не хочу». «Малыш, что за муха тебя укусила? Никто меня не кусал, я вам не малыш». «Ох, как я не люблю, когда ты такая». «Какая?» «Вздорная и колючая. Тебе не кажется, что это будет звучать глупо, если мы с тобой станем обращаться друг к другу на «вы»?» «Мне не кажется. Садись, пей свою колу и выкладывай. Зачем я тебе понадобилась?» Каменев устало вздохнул, грустно улыбнулся и сел. «Вот видишь, ты сама не выдерживаешь своего надуманного «вы». К чему все это, Анна? У нас наступило тяжелое время. Все наше будущее зависит сейчас от того, как мы с тобой переживем это трудное настоящее. Почему ты хочешь еще омрачить его? Настоящее будущее. Ах, Костя, неужели ты так до сих пор и не понял, что ничего этого у нас нет, ни настоящего, ни будущего, а есть у нас только прошлое, которое надо поскорее забыть и теперь уже забыть навсегда? Нет, мой любимый и вздорный малыш. Впереди у нас целая жизнь и бездна счастья. Это только сейчас нам тяжело. Это самое страшное время с тех пор, как я пришел к тебе на Суворовский. А ведь нам и тогда было нелегко. Лучше бы ты не приходил туда и не приезжал потом, Костенька. Дождалась. Бедная моя Анна, ты еще не знаешь, чего ты дождалась и что нам еще предстоит пережить. Каменев снял очки и закрыл лицо руками. Еще? «Нет, Костя, больше я ничего переживать не намерена. Мне это уже не нужно. Ты слышишь, не нужно!» «Малыш, но это же любовь!» «Нет, не любовь, это бесовщина какая-то. Нас словно кто-то водит по кругу. Мы сходимся, расходимся, снова возвращаемся к той же самой безысходности. С меня довольно, Костя. Ты должен сегодня же забрать у меня свои картины, и на этом кончено. Хватит, хватит, хватит с меня! Мне надо писать книгу, а не тратить жизнь на бесконечный роман с тобой». Эдак я сама скоро начну женские романы писать. — У тебя не получится, — вздохнул Каменев. — Ты слишком холодна для этого, Анна. — Я холодна? — Ну, знаешь. Каменев взял в обе руки кулачок Анны, которым она постукивала по столу в такт своим словам, разжал его и накрыл ладонью. — Малыш, все обстоит гораздо страшнее, чем ты думаешь. Перестань, пожалуйста, нервничать и выслушай меня внимательно. Случилась ужасная вещь. «Разве не все ужасное с нами уже случилось?» Каменев молча глядел ей в глаза. «Ну что, что там еще произошло?» — спросила она, остывая. «Натальи больше нет, малыш». Брови Анны взлетели вверх. «А, так она все-таки тебя бросила?» «Ну и правильно сделала. Я бы на ее месте давно так поступила. Она что, сбежала, уехала в Россию, как и грозилась?» «Нет, она не сбежала и не уехала». «Так что же? Ее совсем больше нет». «Она что, умерла?» Каменев кивнул, не поднимая головы. «Нет!» — Анна испуганно зажала рот обеими руками. Он опять молча кивнул. «Наташа покончила с собой?» — спросила Анна, глядя на Каменева расширившимися глазами. Каменев снова кивнул. «Но почему? Зачем?» «Боже мой, какая мерзкая, отвратительная глупость! Я ведь ей сказала! Мы оба ей сказали, что мы расстаемся, разве не так?» Каменев поднял голову и поглядел в глаза Анне. «Я этого не говорил. Неужели ты в самом деле думаешь, что она нам поверила? Кто-кто, а Наташа понимала, что расстаться мы с тобой не сможем,